Великий мастер. Послесловие. Жюль Верн известен как научный фантаст, более того, как один из основателей такого рода литературы. И начал он писать в подобной манере задолго до появления самого этого термина. Первый из его романов «Пять недель на воздушном шаре» был опубликован в 1863 году. Термин же «научная проза», «научная беллетристика» был найден американским последователем Жюля Верна, писателем и издателем Хьюго Гернсбеком лишь в 1929 году, спустя 66 лет после выхода упомянутого романа и через 24 года после смерти его автора. Сам Жюль Верн в письмах родным и знакомым называл свои произведения романами о науке, но официальное название серии, в которой они на протяжении 47 лет выходили в свет, звучало так: «Необыкновенное путешествие, известные и неизвестные миры». За первым произведением последовали «Путешествие к центру Земли» 1864 год, «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов» 1865 год, «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» 1866, «Дети капитана Гранта. Путешествие вокруг света» 1868, «20 тысяч лье под водой. Путешествие вокруг света под волнами океана» 1870, «Плавающий город» 1871, «Путешествие в страну мехов» 1873. Итак, вплоть до последнего романа, озаглавленного «Необыкновенное приключение экспедиции Барсака» 1910 год. Что касается произведений, где слово «путешествие» не вынесено в заголовок, то и там герои не находятся в стенах своего дома, своего города и редко остаются в пределах своей страны. Да, Жюль Верн действительно писал романы о науке, но главной наукой была для него география. В его кабинете стоял огромный глобус, на котором он отмечал маршруты путешествий своих героев, и на старости лет, дописывая последние из своих 63 романов, сам начинал порой путаться в этих линиях. Глобус был к тому времени исчерчен вдоль и поперек. Конечно, писатель интересовался многими отраслями знания, и сведения, которые он черпал из них, чаще всего помогали героям найти оригинальное средство передвижения или выжить в новооткрытых уголках Земли. Путешествия персонажей Жюля Верна были, впрочем, необычными не только благодаря использованию новейших или даже пока еще не существующих видов транспорта. Не слишком обычными были и цели, которые они перед собой ставили. Писатель обладал замечательным даром рассказчика, и под его пером обыкновенная школьная география становилась занимательной наукой. Его фантастику называют иногда географической и еще технической. Технический прогресс шел в те годы очень быстро, и автор писал в духе времени. Он не искал новых научных теорий, но по пути, намеченному другими, продвигался решительно. Жюль Верновский «Наутилус» 20 тысяч лье под водой был несравним по размерам, техническому оснащению и источнику энергии, электричества с любой существовавшей тогда и много позднее подводной лодкой. Он остроумно усовершенствовал воздушный шар, а в романе «Робур. Завоеватель» изобразил дирижабль за четверть века до того, как подобная идея нашла реальное инженерное выражение. Он продолжает размышлять о будущем авиации и в необыкновенных приключениях экспедиции Барсака создает конструкцию самолета с вертикальным взлетом. Подобные самолеты появились, как известно, лишь более чем полстолетия спустя. Но прозорливость Жюль Верна заключалась не только в этом. Большой любитель природы, он вместе с тем предугадал, что в обозримом будущем, наряду с естественной, появится искусственная среда обитания человека. Писатель видел и преимущества этой перемены, и те потери, которые она с собой принесет. Отсюда его привязанность к людям, которых влечет к природе, и особый философский смысл его технической фантастики. Техника изображена в ней именно как среда обитания человека. Техника служит человеку, но она его не заменяет. Правда, герои Жюля Верна еще только начинают обживаться в этом новом мире, он сохраняет для них элемент чудесного, но он и не противостоит им. Герои Жюля Верна совершили множество необыкновенных путешествий. Но в детстве и юности всякое путешествие казалось ему необыкновенным. Он родился 8 февраля 1828 года в старинном портовом городе Нанте, и зрелище парусных судов, только что пришедших из неведомых стран или уходящих в далекое плавание, с раннего детства манило его. Любви к путешествиям способствовало и раннее увлечение книгами. Мальчик запоем читал повествования о необычных приключениях, дальних странах и морях. В семье матери будущего писателя были мореходы, кораблестроители и судовладельцы, а его младший брат стал капитаном дальнего плавания. Но Жюлю родители готовили иную карьеру. Отец мечтал передать ему свою адвокатскую контору, а значит, и образование надлежало получить соответствующее. Пройдя в Париже курс юриспруденции, он получил диплом лиценциата прав. Но начинающего законника все больше привлекала наука и техника. Он прорабатывал труды по географии, навигации, воздухоплаванию, занялся всерьез историей. Именно в эти годы юноша начал пробиваться в профессиональные литераторы. Молодой Жюль Верн писал остроумно, напористо. Первыми его произведениями были тексты для оперетт, комедии, пьесы. Всего он создал более 40 пьес, очерки и рассказы. Работал некоторое время для заработка в конторе, а в 1856 году, женившись на молодой вдове с двумя дочерьми, сделался биржевым маклером. Первый роман писателя вышел в свет, когда автору было 35 лет. Знакомство Жюля Верна с издателем Пьером Жюлем Этцелем, весьма непохожим на большинство своих коллег, заинтересованных прежде всего в барышах и боявшихся всего нового, сыграла положительную роль в творческой судьбе начинающего романиста. Этцель был в свое время видным политиком, публицистом и оставался детским писателем. Он смог оценить новаторство Жюля Верна и стать для него хорошим редактором. Почти с первого дня знакомства началась их дружба на всю жизнь. Именно Этцель придумал название для серии романов, которые Жюль Верн подрядился писать для его издательства, причем сразу же определил для него гонорары, приблизительно равные тем, которые получили авторы, успевшие завоевать репутацию классиков. Жюль Верн со своей стороны обязался передавать издателю по 3, через некоторое время по 2 и за еще большую плату книги в год. Теперь Жюль Верн мог жить исключительно на литературные заработки, тем более что от года к году росла и его международная известность. Его переводили, им зачитывались во всем мире. Писатель, достаточно поздно нашедший себя, очень скоро стал гордостью Франции. Кроме 63 романов и 40 пьес, он создал еще 25 повестей, рассказы и другие произведения, среди них шеститомную «Историю великих путешествий и великих путешественников» и отдельную книгу о Христофоре Колумбе. Это был великий труженик литературы. И среди его трудов главное место занимали описания путешествий, частью действительных, частью вымышленных. Но даже вымышленные путешествия пролегали по реальным местам и в реальных обстоятельствах времени. Умер Жюль Верн в возрасте 77 лет 24 марта 1905 года. Почти слепой, он до последнего дня продолжал работать, и после него осталось немало неизданных, а частью и недоработанных романов. До конца 1910 года еще продолжали, как и при жизни писателя, выходить по два тома в год. Последний из его романов был издан уже в 1919 году. Даже в этом жизнь писателя Жюля Верна продлилась дольше его физического существования. Один из посмертных романов вышел во второй половине 1908 года. Он назывался «Дунайский лоцман». «Дунайский лоцман» в какой-то степени может быть охарактеризован как исторический роман. Его действие разворачивается на Балканах с августа 1876 года, иными словами, почти через два месяца после решительного поражения, начавшегося 20 апреля того же года, восстания болгарских патриотов против османского владычества. И события, описанные в романе, предшествуют русско-турецкой войне 1877-78 годов, приведшей к освобождению Болгарии. Жесточайшая резня, устроенная турецкими завоевателями после поражения восстания 1876 года, вызвала бурю протестов во всей Европе, а разгром турецких войск в русско-турецкой войне, породивший целую цепь острых дипломатических конфликтов, относился к числу главных политических событий второй половины 70-х годов прошлого века. Все это происходило на глазах поколения, которому принадлежал Жюль Верн и многие из его читателей. Так что французский романист описывал совсем недавнее, хорошо памятное прошлое. Впрочем, не только это заставляет делать оговорки, характеризуя данное произведение как исторический роман. При всей достоверности, можно даже сказать, скрупулезной точности приводимых фактов, история как широкий социально-политический процесс неизбежно оказывалась для писателя лишь фоном, на котором разворачивались захватывающие перипетии жизни его героев. Это не значит, впрочем, что Жюлю Верну безразлично, какой исторический период описывает в своих произведениях. В литературу он вступил после революции 1848 года, когда снова воспрянул республиканский дух. Он был знаком с литературой утопического социализма. Среди его друзей 80-х годов были участники Парижской коммуны, а один из них, Андреа Лори, псевдоним Паскаля Груссе, бывшего министра иностранных дел в правительстве Парижской коммуны, был даже одновременно его соавтором. Сам Жюль Верн, человек прогрессивный, всегда ненавидел реакцию и был душой на стороне тех, кто боролся против социального и национального гнета, прежде всего, борцов против гнета национального. Как-то писатель признался своему племяннику: «Больше всего на свете я люблю море, музыку и свободу». И если музыка осталась лишь личным пристрастием Жюль Верна, то свобода и море сделались своеобразными героями его романов. В тех случаях, когда действие его произведений относилось к прошлому, он неизбежно выбирал исторический период борьбы за свободу. Не изменил он этому и в «Дунайском лоцмане». И второе его пристрастие, море, тоже не осталось в романе забытым. Правда, на сей раз действие происходит на реке, но это тоже водная стихия. Море не просто стало для романиста воспоминанием детства. Оно прошло через всю его жизнь. «Море — моя стихия», — не уставал повторять он. Всего писатель провел на море около 10 лет, причем большей частью отнюдь не в качестве простого пассажира. Весной 1865 года, через два с небольшим года после того, как у него появились для этого материальные возможности, он купил дом в рыбацком поселке. А немного погодя, По случаю почти новый баркас, который переоборудовал в яхту с просторным светлым кабинетом. Теперь можно было, не прекращая литературной работы, совершать плавания, о которых мечталось столько лет. Жюль Верн знакомится с французскими берегами, овладевает искусством судовождения, приобретает навыки лоцмана. Когда яхта потерпела крушение, он заказал на верфи в Гавре новый превосходный парусник, а через год приобрел парусно-паровое судно. На нем ходил Португалию, Алжир, Гибралтар, Данию, Англию и многие другие страны. Но содержание такого большого корабля обходило слишком дорого, и в начале 1886 года его пришлось продать меньше, чем за полцены. Путешествия на собственном корабле снова переместились в область мечты. Но кто мешал совершать их за письменным столом? Одно из них Жюль Верн и совершил вместе с болгарином Сергеем Латко, борцом за национальное освобождение, главным героем романа «Дунайский лоцман». Пусть не на корабле, а на небольшой барже, пусть не по морю, а по реке. Впрочем, вспомним, что река эта зовется Дунай, и она связывает между собой множество разных стран. А это играло для Жюля Верна не последнюю роль. Он всегда был горячим сторонником международного сотрудничества, и оно привлекало его даже в самых скромных своих формах, даже в том зародыше Интерпола, который изображен в романе и воплощен в образе Карла Драгоша. Патриот своей родины, отважный и честный Сергей Латко под именем венгра Илья Бруша держит путь в свой родной город Рущук. Ему всячески старается помешать его смертельный враг, преступник Иван Стрига, действующий под именем героя. В то же время за Латко Брушем следит полицейский Карл Драгош. Но выяснив истину, он, как человек благородный и искренний, сочувствуя патриотической борьбе болгарина, становится его другом, спасает Латко в опасных и драматических обстоятельствах. Как технический фантаст, Жюль Верн отступил в этом романе на второй план. Он, правда, придумал совсем новую конструкцию корабля Ивана Стриги, но этим все и ограничилось. Одно из поздних произведений «Дунайский лоцман» написано не фантастом, а автором приключенческих романов. Сюжет романа чрезвычайно напряжен, события следуют одно за другим, да и расстановка действующих лиц характерна именно для приключенческого романа, где герои обычно резко контрастируют друг с другом. Сергей Латко и Иван Стрига — это два антагониста, и даже любовь Стриги к невесте, а потом жене Латко, объясняется прежде всего уязвленным самолюбием этого человека, ни в чем не привыкшего встречать отказа. Внешнее сходство Латко и Стриги — всего лишь авторский прием, необходимый для того, чтобы сделать сюжет как можно более острым. Ведь немалая доля случающихся в романе недоразумений вызвана всеобщей уверенностью в том, что подлинный преступник не Стрига, а Латко. При этом «Дунайский лоцман» далек от стереотипного приключенческого романа. Объясняется это не в последнюю очередь уровнем литературной культуры писателя. Среди качеств, отличающих его мастерство, есть и большая склонность к юмору, проявляющаяся даже в произведениях в основе своей весьма далеких от юмористики. В «Дунайском лоцмане» мы с первых же страниц знакомимся с нарисованным в юмористических тонах клубом рыболовов. Жюльверновские чудаки добродушны и безобидны, но вместе с тем начальная юмористическая зарисовка прекрасно служит дальнейшему развитию сюжета этого отнюдь не юмористического романа. В этом Жюль Верн показал себя писателем изощренным и незаурядным. Но в «Дунайском лоцмане» есть и еще одна сторона, собственно, детективная. Детективный сюжет разворачивается на наших глазах, и в какие-то моменты читатель знает больше сыщика. Детективная и приключенческая линия сливаются у автора настолько, что порою между ними трудно провести заметную грань. Но ведь детектив и фантастика вообще сродни, и в той, и в другой области писатель переходит предел привычного и увлекает нас за собой. А в этом Жюль Верн — великий мастер. Кагарлицкий. Конец озвученной книги. Читала Надежда Кашпировецкая. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.